Братья и сестры, вы знаете, когда вы смотрите на нас, а мы на вас, и хочется сказать словами пения, которые мы сейчас вот будем петь, мне есть за что благодарить Творца. Посмотрите, что сделал с вами Господь. Есть за что благодарить? Есть. А нам скажите, есть за что благодарить? Кто бы мог сделать такое чудо, правда? Есть за что благодарить. И знаете, когда мы поем, когда вот мы хотим что-то выразить, а в душе у нас есть, мы его часто выражаем песню, да? Пением. Но это то, что у нас живет. Мы можем его молитвы выразить. Мы даже можем проповедью сказать, да? И как оно хорошо, вот когда так мы поем, как живем, когда слово, оно совпадает с делом. И знаете, вот нам хочется самое главное сегодня в этом служении сказать вот такую мысль, заметьте, сказать словами апостола Петра. Истинно Бог нелицеприятен. Правильно будет? Ну, посмотрите, братья и сестры, на братьев, если вот мы поем, и посмотрим, и действительно мы можем сказать, действительно Бог истинно нелицеприятен. Принимает каждого человека. Вы думаете, мы пришли вас что-то вам такое сказать, что вы не знаете, какое это богословие. Нет. Мы хотели, знаете, самое главное сказать, что действительно и Иисус Христос, и Бог нас истинно нелицеприятен. Мы хотели показать, что Бог велик и всемогущий, любящий и всесильный. И ради этого, я думаю, стоило бы прийти и сказать на весь голос, что действительно Бог велик, всемогущий и славный наш Бог. Превознести Его имя и прославить. И стоит нам этого. Для этого даже и ехать. Мы сейчас вот будем петь эту песню, а потом еще немножко продолжим. И я так вижу, сильно настроились надолго, да? Но я думаю, с Божьей помощью мы будем прославлять Господа вместе, и братья тут еще впереди, и словом будут делиться, и свидетельство будет. Вот есть вот что сказать про нашего Господа, есть за что и благодарить, и есть что сказать про нашего Иисуса Христа. Пусть сейчас будет. Есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней, чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Душа взывать Христу не устает. Не падала прощенья, просила. Ведь Он в беде мне руку подает, ведь Он один прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее, чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небо.